Глава 17. 1 марта, суббота. Я слежу за ее лавкой и понимаю, что занимаюсь этим со дня ее приезда. Смотрю, кто заходит, кто выходит, кто посещает тамошние секретные сборища. Наблюдаю, как в детстве наблюдал за осиными гнездами, заворожённо, с отвращением. Поначалу они наведывались туда украдкой, в сумерках, либо рано утром, под видом обычных покупателей. Выпьют кофе, купят пакетик изюма в шоколаде для ребятишек, а теперь уже и не притворяются. И цыгане всюду ходят в открытую, косятся дерзко на мое зашторенное окно. Рыжий с нахальными глазами, тощая девчонка, женщина с обесцвеченными волосами, бритый араб. Она зовет их по именам. Ру, Зезет, Бланш, Ахмед. Вчера в 10 подъехал фургон Клермон со стройматериалами, досками, краской, смолой. Водитель молча сгрузил товар у ее порога, она выписала чек. А потом я видел, как ее бродячие приятели, ухмыляясь во весь рот, взвалили на плечи ящики, доски и коробки и хохоча поволокли в мород. Одно слово — мошенница. Лгунья. Зачем-то подстрекает их. Наверняка, чтобы унизить меня. Мне ничего не остается, как хранить горделивое молчание и молиться о ее падении. Но как же она мне мешает? Мне уже пришлось разбираться с Армандой Вуазен, закупавшей для них продукты. Но я спохватился слишком поздно. Речные цыгане успели запастись провизией на 2 недели. Из Ажена, который выше по реке, они привозят хлеб и молоко. Я исхожу с желчью при мысли, что они могут задержаться надолго. Но как тут быть, когда в приятелях у них такие люди? Ты бы нашел выход, Пер. Если б только ты мог дать мне совет. Я знаю, ты не стал бы уклоняться от своего долга, даже наинеприятнейшего. Если б ты сказал мне, как поступить, хотя бы пальцами шевельнул или подмигнул, хоть как-то дал знать, дал понять, что я прощен. Нет, ты неподвижен. Лишь тяжко дышит за тебя прибор. Пш-памп наполняет воздухом твои атрофированные легкие. Я знаю, однажды ты очнешься, исцеленный и безгрешный, и мое имя будет первым словом, которое ты произнесешь. Как видишь, я верю в чудеса. Я прошедший огонь. Искренне верю. Сегодня я решил поговорить с ней. Разумно, без взаимных упреков, как отец с дочерью. Мне казалось, она должна понять. Наше знакомство началось не очень удачно. Я надеялся, мы сможем начать заново. Видишь, Пер, я был готов проявить великодушие, готов понять. Однако, приблизившись к шоколадной, я увидел в окно, что у прилавка стоит бродяга, Ру. Его светлые глаза воззрились на меня с насмешливым презрением. Такие типы иначе и не смотрят. В руке бокал с каким-то питьем. Грязный комбинезон, длинные распущенные волосы. Явно опасный громила. И меня на секунду охватила тревога за эту женщину. Неужто она не сознает, какую угрозу навлекает на себя, общаясь с такими людьми? Неужто ей не страшно за себя, за свое дитя? Я уже хотел было пойти прочь, но мое внимание привлек плакат в витрине. С минуту я делал вид, будто рассматриваю его, а сам тайком с улицы наблюдал за ней, за ними обоими. На ней платье, ткань винного цвета, волосы распущены. До меня доносился ее смех. Я опять обратил взгляд на плакат. Он написан неровным детским почерком. «Grand Festival du Chocolat в небесном миндале. Открытие состоится в пасхальное воскресенье. Приглашаются все». Я перечитал текст. Во мне закипело возмущение. Из шоколадной по-прежнему доносился ее голос и звяканье стекла. Увлечённая разговором, она еще не замечала меня, стояла спиной к двери, вывернув ступню, как танцовщица. В лодочках на босу ногу, без каблуков и с бантиками. Открытие состоится в пасхальное воскресенье. Теперь мне все ясно. Коварство. Ее проклятое коварство. Должно быть, она изначально это планировала, этот праздник шоколада. Хотела устроить его одновременно с самой священной из церковных церемоний. Наверное, вынашивала идею с самого карнавала, с самого приезда, чтобы подточить мой авторитет, высмеять мое учение. Она и ее речные приятели. Мне следовало тотчас удалиться, но я был слишком зол и, толкнув дверь, переступил порог шоколадной. Насмешливо звякнули колокольчики, объявляя о моем приходе. Она с улыбкой повернулась ко мне. Если бы минуту назад я не получил неопровержимых доказательств подлости ее натуры, я мог бы поклясться, что улыбка искренна. «Мсье Рено!» Воздух пропитан густым и жарким запахом шоколада. В отличие от безвкусного порошкового, что я пробовал в детстве, этот шоколад источает сочную терпкость, как душистые бобы на кофейных лотках на рынке. Благоухание амаретто и тирамису. Дымный жжёный аромат. Он проникает мне в рот. У меня текут слюнки. На прилавке дымится серебряный кувшин. Я вспоминаю, что не завтракал. «Мадемуазель, я стараюсь говорить повелительно, однако гнев сжимает мне горло, и вместо праведного рева я лишь возмущенно квакаю, как воспитанная лягушка. Мадемуазель Роше!» Она смотрит, ждет продолжения. «Я только что ознакомился с вашим объявлением». «Благодарю», — говорит она. «Вам что-нибудь налить?» «Нет». «У меня восхитительный шококсино», — соблазняет она. «Как раз для вашего слабого горла». «У меня не слабое горло». «Разве?» Голос у нее притворно заботливый. «А мне показалось, вы немного хрипите. Тогда, может, гран крем? Или мокко?» Усилием воли я беру себя в руки. «Я не стану вас беспокоить, спасибо». Рыжий подле нее тихонько хохотнул и сказал что-то на своем мерзком наречии. Руки его в краске, въевшиеся в трещинки и линии на ладонях и костяшках. Я встревожился. «Значит, он работает? На кого? Будь это Марсель, полиция немедленно арестовала бы его за нелегальную деятельность. При обыске судна наверняка можно обнаружить достаточно улик. Наркотики, краденые вещи, порнографию, оружие, чтобы надолго упрятать его за решетку. Но мы в Ланскне. Только очень серьезное преступление вытащит сюда полицию». «Я ознакомился с вашим объявлением», — начал я опять, стараясь держаться с достоинством. Она смотрит на меня с вежливым интересом, а в глазах искрится смех. «И должен сказать...» Тут я кашлянул, поскольку в горле опять скопилась желчь. «Должен сказать, что вы выбрали... Вы выбрали весьма неподходящее время для своего... праздника». «Я выбрала время?» — невинно переспрашивает она. «Вы имеете в виду празднование Пасхи?» Она озорно улыбнулась. «Если не ошибаюсь, церковные праздники в вашей компетенции. Поговорите с папой римским». Я остановил на ней холодный взгляд. «Думаю, вы прекрасно понимаете, что я имею в виду». Опять тот же вежливый и вопросительный взгляд. «Праздник шоколада, приглашаются все». Во мне кипящим молоком поднимается неукротимый гнев. Меня слепила ярость. На мгновение я потерял контроль над собой. С осуждением ткнул в нее пальцем. «Я догадываюсь, зачем вы все это затеяли». «Позвольте предположить». Голос у нее мягкий и заинтересованный. «Это враждебный выпад против вас лично. Злостная попытка расшатать устои католической церкви. Она рассмеялась, и визгливость смеха выдала ее. Боже упаси, чтобы шоколадная на Пасху торговала пасхальными яйцами. Голос дрожащий, почти испуганный. Хотя я не понял, чего она боится. Рыжий свирепо пялился на меня. Она перевела дух. Страх, мелькнувший в ее лице, исчез под маской невозмутимости. «Я уверена, здесь хватит места нам обоим», — ровно произнесла она. «Вы не передумали? Может, все-таки выпьете шоколада? Я могу объяснить, что...» Я остервенело тряхнул головой, будто пес, которого донимают осы. Ее спокойствие бесило меня. Я слышал в голове какой-то гул. Шоколадное закачалось перед глазами. Сливочный запах шоколада сводил с ума. Все чувства обострились до предела. Я ощущал аромат ее духов, ласку лаванды, теплое пряное благоухание ее кожи и смрад болот, одуряющую смесь мускуса, моторного масла, пота и краски, исходившие от ее рыжего приятеля. Я... Нет, я... Будто в ночном кошмаре я забыл все, что намеревался сказать. Что-то про уважение, кажется, про общество. Про то, что мы должны действовать заодно. Про добродетель, порядочность, нравственные принципы. Но у меня кружилась голова, и я просто хватал ртом воздух. Меня терзала мысль, что это она наслала на меня порчу. Проникла в мое сознание и по ниточке выдергивает из меня разум. Она наклонилась ко мне, изображая участие. Вновь накатил ее запах. «Вам плохо?» Я слышал ее голос, будто издалека. «Сьерра Ино, вам плохо?» Дрожащими руками я оттолкнул ее. «Это ничего». Наконец-то ко мне вернулся дар речи. Просто дурно стало. «Ничего. Желаю хорошего». Нетвердой походкой я слепо направился к выходу. По лицу мне полоснуло красное саше, свисающее с дверного косяка. Еще одно свидетельство ее идолопоклонства. Я не могу избавиться от мысли, что именно эта нелепая вещица, этот пучок трав и костей, вызвала у меня недомогание, помутила мой рассудок. Шатаясь, я вывалился на улицу. Набрал полные легкие воздуха. Едва на голову мне упали капли дождя, разум сразу просветлел. Но я продолжал идти. Все шел и шел. Я шел, не останавливаясь, пока не добрался до тебя, Монпер. Сердце гулко колотилось. По лицу струился пот, но теперь-то я наконец чувствую, что очистился от нее. Вот каково было тебя, Монпер, в тот день в старой канцелярии. У твоего соблазна было такое же лицо. Одуванчики распространяются. Их горькие стебли пробиваются сквозь чернозем. Белые корни уходят вглубь, укрепляются. Скоро они зацветут. Я вернусь домой берегом реки, Пер, понаблюдаю за плавучим поселком, что растет с каждым днем, заполоняя разлившийся тан. Со времени нашей с тобой последней встречи лодок прибавилось. Река буквально вымощена ими, и мост не нужен, чтобы перебраться на другой берег. Приглашаются все. Так вот, что она замышляет. Хочет собрать здесь бродяг, устроить вакханалию излишеств. Сколько сил мы положили, чтобы истребить последние языческие традиции, Пер, как проповедовали, как увещевали. Объяснили всем, что значат яйцо и заяц, живучие символы цепкого язычества. И на время воцарился порядок. Но с ее появлением нужно снова браться за метлу. На сей раз враг коварнее. И моя паства, доверчивые глупцы, приняла ее, внимает ей. Армандо Вуазен, Жюльен Нарсис, Гийом дю Плесси, Жозефина Мускат, Жорж Клермон. В завтрашней проповеди я назову их имена и имена всех тех, кто внимает ей. Праздник шоколада, скажу я им, лишь часть одной огромной болячки. Она водит дружбу с речными цыганами, злостно пренебрегает нашими обычаями и ритуалами, развращает наших детей. Налицо все признаки, скажу я им, все признаки ее коварства. Этот ее праздник обречен. Даже подумать смешно, что он может состояться при такой оппозиции. Я буду читать проповеди против него каждое воскресенье. Буду называть имена ее помощников и молиться об их спасении. Цыгане уже посеяли смуту в городе. Мускат жалуется, что своим присутствием они распугали его клиентуру. В их становище вечно шумят. Играет музыка. Мород превращается в плавучие трущобы. Река загрязнена бензином и мусором. А его жена, я слышал, приветила их. К счастью, Мускат — неробкого десятка. Клермон рассказывал на прошлой неделе, он живо отправил их в освояси, когда те посмели переступить порог его кафе. Видишь, Пер, при всей их браваде они обычные трусы. Мускат перекрыл тропинку из морода, чтобы они не шастали мимо. При мысли о том, что они могут учинить насилие, меня пробирает дрожь ужаса, Пер. Но с другой стороны, это было бы к лучшему. Тогда я смог бы вызвать полицию из-за Жена. Пожалуй, переговорю еще раз с Мускатом. Он придумает, как поступить.